Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил: «Не радуйтесь слабости человеческой, смотрите лучше за собой, а то я опять замечаю у некоторых господ гимназистов гербы с выломанным вензелем гимназии. Буду за это беспощадно сажать без обеда». Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы, наконец, избавились от Трегубова. Это было в 8 классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в диком переулке у пехотного поручика Рамуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой пани Козловской. Была осень 1910 года, промозглая, тусклая, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом, не успевшей облететь, но уже подмерзшей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оставался у себя в каморке в диком переулке, лежал, закутав голову, и старался не стонать, чтобы не беспокоить пани Козловскую. Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, желтые книжки универсальной библиотеки. Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим. И цвет сизого неба, и дымок поленьев, и снег, прилипший к стеклу. Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату. «Костик!» — сказала она. — Несчастье с графом Толстым. Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнувшую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого. Пани Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла: — Боже, спаси его! Боже, спаси его! Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал в огонь старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети. Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник, латинист Субач, опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел, сгорбившись, глядя за окно под слеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне: «Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешиваются последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать». Это было неслыханно в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович. «Вы куда?» — грозно спросил он и загородил мне дорогу. Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти. Когда я вернулся, то прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субач читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал знакомые слова. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском. И высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Артур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды медведицы. Вальшнепы уже перестали летать. 2 или 3 дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом, таким же промозглым утром, я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли молча. На рукавах шинелей у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколол и мне на мою серую шинель черную повязку. Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые.